Про тамплиеров. Совсем другая тема, поскольку тут уже не будет никаких этих народных упырей, а будут исторические обстоятельства. Но, кстати, есть такие исторические факты, которые не менее фантастичны, чем легенды и сказания. О тамплиерах вы слыхали наверняка, да? Ну вот сейчас здесь этим бумом, Brain Down, там эти все романы. Но интерес к ним никогда не угасал. И самое замечательное, что орден тамплиеров, многие же считают, что он закончился с разгромом и сожжением, к чему мы еще придем. А на самом деле нет. То есть тамплиеры существовали и в Европе, и в России потрясающим образом до середины 20 века. Не исключено, что некоторые ответвления ордена тамплиеров есть и сейчас. А в России, в Союзе, последние тамплиеры были расстреляны НКВД в 30-х годах. Ну, конечно, там не было прямой преемственности от тех славных европейских рыцарей. Это были люди, которые назвали себя вновь тамплиерами, но, во всяком случае, для них было очень важно, чтобы традиция не прерывалась. С чего все началось? Началось с крестовых походов в Европе, когда в европейской цивилизации наступил такой некий переломный момент. Народ почувствовал взрыв энтузиазма религиозного и желание отправиться за тридевять земель воевать гроб Господь. Ну вот идея, которая сейчас абсолютно в одряхлевшей Европе или там сейчас в нашей богоспасаемой стране совершенно невероятна. Никто, конечно, никогда бы не пошел. Иные были времена. И энтузиазм религиозный был огромен. И мысль о том, что надо вырвать гроб Господень из рук неверных, и ощущение оскорбленного религиозного достоинства, все эти вещи, вот они соединились как бы и привели к такому удивительному явлению, которое никогда больше не повторялось, как крестовый поход. Современная мусульманская пропаганда говорит о том, что вот нынешнее, так сказать, столкновение Запада с исламом – это тоже крестовые походы. Вот вторжение Советского Союза в Афганистан, потом Америки через много лет в тот же Афганистан, война Америки в Ираке, действия России в Чечне – это все продолжение крестовых походов. Но это, конечно, полный бред. Конечно, нет. Это может быть продолжение той же конфронтации извечной между исламом и Западом, но с крестовыми походами ничего совершенно общего не имеет, ибо в основе крестовых походов лежало не желание завоевать, пограбить, там, поживиться богатствами. Ну, то есть естественное для войны желание. Это было очень даже не вторичным, а третичным. А самое главное был, конечно, искренний религиозный порыв. Он нам может казаться смешным. Суть. Был плотник, который ходил по святой земле. Его распяли. Да, тогда эти земли принадлежали Иудее, которая была римской провинцией. Потом из рук в руки эта земля переходила, и она, когда-то она была византийской, то Византийская империя стала дряхлеть, стареть и терять все свои периферийные территории. Часть из этих потерь была то, что они, например, утратили Сицилию, Сардинию, это перешло к католическому миру, к христианскому. А часть, как, например, кусок Ирана, кусок нынешней Сирии и нынешний Израиль с куском Иордании, я говорю в современной географии, они перешли к мусульманскому миру, к арабам и туркам. А поскольку арабы и турки были, естественно, мусульмане и враги христианства, то паломничество к святым местам, и прежде всего к Иерусалиму, к церкви гроба, и вообще к тем местам, где, значит, ходил Иисус, о которых повествует Евангелие, паломничество это стало очень затруднено. Ну, пропускали, потому что паломники что-то платили. Но потом вообще, так сказать, земля эта, вот, которая сейчас Израиль называется святой землей, она не обладала в глазах мусульман никакой ценностью. Ну, что там есть? Ну, дерьмо и дерьмо. И как бы они не видели, они смеялись, естественно, над христианскими верованиями, хотя сами совершали паломничество в Мекку. Но применительно к Палестине никаких чувств не питали. Но к христианам хочется ходить, они что-то ж платят. Постоялые дворы, перевозка, корабельщики. Поэтому, ну что их, ну не надо их сильно обижать уж так. Ну, разбойники есть разбойники, а так вот со стороны администрации им препятствия все-таки не чинили. И они, эти паломники, постоянно, ну, в количестве примерно пару тысяч человек в год. Больше невозможно было, что это очень было дорогое удовольствие. И удовольствие очень тяжелое. Это же все пешком. Через море на суденышках утлых, не знаешь вообще, выживешь ли. Это только очень отчаянные могли на такое путешествие решиться. Когда человек возвращался из этого паломничества в святую землю, он на плащ паломника нашивал раковину морскую, в знак того, что он преодолевал море. И этого человека встречали с радостью и с почтением, где бы то ни было. При рыцарских дворах, при там герцогских и графских замках, на турнирах, на охотах, на пирах, в монастырях, разумеется, он был всегда желанный гость. Вот. Ну, бывали и люди, которые это нашивали, так сказать, фальшивые, да, такие знаки отличия, но таких все-таки было очень мало. Люди очень боялись тогда гнева Божьего, да, а это считалось неслыханным кощунством. Все было бы ничего, но пришел к власти некий египетский султан Хаким, Хаким безумный. Он был действительно психически больной человек, кучу идиотских указов он издал, и среди прочего он запретил паломничество. То есть паломников он ограбил, забрал у них там их несчастное достояние, закрыл монастыри, а там все даже были христианские какие-то монастыри, пусть небольшие. Ну и на это смотрели как-то все-таки, не желая ссориться. Последней каплей было то, что он разорил женские монастыри и не успокоился, пока его солдаты не изнасиловали всех монашенок. Сколько, ну, кстати, как там выглядят эти монашенки, некоторые из них уже были даны в годах, но когда воины получили приказ, то куда ж ты денешься? И всех их окучили. Вот эта мысль о том, что осквернили таким образом, ну, всегда за женщину мужчина вступается, естественно, с большим пылом, чем за ограбленное имущество. Вот это очень всколыхнуло христианскую Европу. И когда это стало распространяться, это все, что тогда было неспешно, даже не сегодня, когда в интернете через секунду знает весь мир. Люди узнавали новости в течение месяцев. Но потихоньку это весь христианский мир обошло. От Южной Италии до Северной Германии. И, конечно, никто не остался равнодушным. Почему? Какое неслыханное паскудство и кощунство. И стали проповеди говорить в церквях, всколыхнулся народный дух. И папа Урбан решил объявить крестовый поход. Вот потрясающая штука. Никогда раньше такого не было. Он был первый, кто на это предприятие решился. Что дало ему силу быть уверенным в том, что это дело не останется пустыми декларациями, что народ реально пойдет. Но он сказал, и его призыв превзошел все ожидания. Толпы народа с криками «Дьёле вольт!» «Бог так хочет!» стали разрывать одежду, рвать ее на кресты, нашивать себе на одежду белые и красные кресты, только такого цвета. Другие не были легитимными. И народ стал собираться в поход. Назначена была дата. Европейские владыки договорились. Проповедь была произнесена во Франции. И франкские, даже не французские, а именно франкские рыцари должны были составить ядро ополчения. И они выступили в поход. Но как поход? Это же не степень организации не такая была, как сейчас. Пока рыцари собирали ополчение, собирали обоз, они собирали припасы, они собирали коней, боевых и запасных. Знаете, сколько выучить времени надо боевого коня, который не боится в бою вопли, крика, и который, у него же наглазники, он не видит, он повинуется только шпорам и удилам всадника. Это ж сколько надо его дрессировать, чтобы он стал таким боевым конем, сколько он стоил. А надо было таких коней во множестве заготовить. Для всех кольчуги железные, выковать оружие, пошить там все эти красивые мантии. Это все время. За это время часть народа пошла вообще пешком. Вели их такой Петр Пустынник и Вальтер неимущий, его еще называют Вальтер Галяк, ну, сложно перевести его, адекватное его имя с немецкого, а, такой вот народный водитель. Петр Пустынник был француз, Вальтер был немец. Они шли впереди толпы. Каждый раз, когда они подходили к какому-то городу новому, они спрашивали, не Иерусалим ли это. Потому что полагали, что за ночь Господь на ангельских крыльях мог их вполне перенести к Иерусалиму. Им говорили, что нет, это не Иерусалим. Они переживали, шли дальше. Ну, с одной стороны, такой трогательный момент народного благочестия и искренней веры. С другой, самые отвратительные эксцессы. По дороге они грабили, естественно, жгли. Особенно досталось евреям в Германии, которые все целые общины были вырезаны. Но так вот они дошли потихонечку до Венгрии. Там, ну, как-то их кормили, потому что христианский мир понимал, что эти, они люди идут на святое дело. И если уж не было крайних эксцессов и бесчинств, их пропускали. А венгры как-то сказали, а вы кто, собственно, такие? Ну, платите, мы вам дадим еду. Этому сброду показалась ужасная мысль, что они будут платить, когда идут на святое дело. И они вступили там в полную конфронтацию с венграми, еле очухавшись, перешли к болгарам православным. Болгары вообще понятия не имели, что есть крестовый поход. И вот эта вот очень потрепанная толпа, состоящая из сумасшедших, из юродивых, из проституток, из варья, из раскаявшихся грешников, из безумных фанатиков, каких-то полунищих монахов. Вот эта толпа вся пришла в Константинополь. Конечно, когда император их увидел, он сказал, ребята, и переправил их быстренько в пустыню, где всех их турки и истребили. Петр струсил пустынник, убежал, как это часто бывает в вождях такого рода движений. Но потом сумел рассказать, что это, сказать, это Бог ему велел и так далее. Они пытались отвоевать эти земли и не заполучить... Отвоевать у неверных гроб Господень, выгнать неверных со святой земли, со святого города Иерусалима. Не-не, там оставить, чтобы неверных оттуда изгнать. Оставить там монастыри, чтобы это была христианская земля. Чтобы это была христианская земля. Первая часть, ну кто пойдет? Это введение. Нет, введение процесс неплохой. Пока там организованные собирали, самые нетерпеливые, собирались богатые люди, которые могли себе понять. Ополчение, да, ополчение. Эти шли нормально. Обычные христиане, думаю, сидели по домам, молились. То есть обычный человек не пойдет, не бросит все, да? Есть хорошее украинское выражение «свит за очи». Ну, в смысле, вот куда глаза глядят. И чтобы так вот все бросить и пойти, это, конечно, в основном были люди, которых вообще ничего нет. Определенного склада. Да, определенного склада и люди без всякого имущества. И, ну, беднота, голытьба, басота, маргиналы и пролетариат. С революционным огнем в душе. Ну, с религиозным только, да. Не с революционным, а с религиозным. А потом подошло рыцарство под руководством Готфрида Буляндского, великолепного человека, подлинного рыцаря без страха и упрека. Кстати, о нем первым сказали, что это шевалье сан-пер и сан-репош, рыцарь без страха и упрека. То есть он был безупречной репутацией воинской, человеческой и молитвенной, скажем так, христианской. Он получил помощь от короля, от Мануила Комнена, на правду, от византийского императора. Но Византия, государство прогнившее насквозь, лживое, с одной стороны, были заинтересованы в том, чтобы рыцари им помогли, с другой, они же их и предали. И, в общем, очень быстро европейские рыцари поняли, что с греками, с этими православными, с ними, конечно, лучше дело не иметь. В идеале экспедиция имела в виду помирить православных и католиков, и, так сказать, распри, которая тогда еще была относительно недавно, с 1054 года, прошло там 60-70 лет, ну, все еще живы люди, да, то есть, ну, помириться как-то. А наоборот, вместо этого раскол стал углубляться стремительно, и как раз крестовые походы, как ничто другое, способствовали отделению и дальнейшему размежеванию между православием и католичеством. Короче, Готфрид Бульонский прошел через пустыню, взял Иерусалим, разбил турок и арабов, основал Латинское королевство в Иерусалиме, и крестовый поход завершился, значит, ну, вроде бы, полным успехом. Как его звали? Готфрид. Как город из местности под названием Бульон. Бульон. Он был француз, да, франк. Вот. Основали они что? Они основали Латинское королевство, да, так они назвали Латинское, ну, в честь Латинской католической церкви Римской. А всадники тоже себя плохо вели? Значит, всадники плохо. По отношению к лошадям? По отношению к женщинам. Нет, по отношению к людям, пока они проходили через. Ну как? Так, конечно, рыцари вели себя получше. Эксцессы были все равно, но, конечно, рыцари не вели себя как черни. Столкновения были с православными сербами, с православными болгарами, с греками, и иной раз до прямых военных стычек, хотя вроде бы, да, казалось, союзники, но по сравнению с тем кошмаром, который был после прохода черни, всей этой сволоты, рыцари относительно прошли более-менее организованно. Значит, во всяком случае, если были грабежи, ну, не без того, и убийства, то вот изнасилований не было. То есть рыцари в этом смысле вели себя приличнее, да? Ну, а когда чернь шла, то было все. И сжигали там целыми деревнями, кстати говоря, и христиан. Конечно, евреи были первой жертвой, но точно так же страдали и христиане. А сколько их было тех? Никто их не считал тогда, Катюша, с точностью даже до тысячи. Толпа вот этой, предводительствуемая Петром Пустынником и Вальтером Голяком, я думаю, где-то их было порядка 50-80 тысяч человек. Много. Да, конечно. 50-80 тысяч человек. Большая сила. Вот. А вернулось оттуда из святых земель, ну, может быть, 10 тысяч. Все остальные все там полегли. Но верхушка вернулась, конечно. А рыцарей, наверное, было 10 около 20. И в них потерь было несравненно меньше. Ну, конечно, кто-то погиб, но, в принципе, они воевали очень умело. Мусульманский Восток не был к этому готов, они не понимали вообще, за что воевать. И они не ожидали нападения, и они не ожидали такого энтузиазма, и для них это явилось неожиданностью. Но они сначала, а то не думали, отвоевывать или нет. Решили сначала нет. Ну а какой смысл? А потом потихонечку в мусульманском мире стала крепнуть идея, что отвоевать нужно. И на Западе эта мысль крепла. Когда стала доходить полная информация, каков был поход, с чем сталкивались, а тогда же были очень хорошие хронисты, Григорий Турский, вот, Мартин Нажанский, они очень подробно и очень беспристрастно писали обо всем, что происходило. То вот, например, духовные лидеры той эпохи, как Бернар, сейчас я вам скажу, они внимательно все это прочитали и подумали, что, конечно, рыцарское ополчение – это не выход. Рыцарь по натуре своей – это грабитель и бандит. То есть вот тот рыцарь, который был, это был самый обыкновенный вооруженный дворянин-разбойник. Ничего в нем рыцарственного в нашем смысле не было. То рыцарство, которое мы знаем, еще предстояло создать. И рыцари шли за добычей, конечно. Рыцари шли за феодами, за кусками земли, за славой воинской. Ради воинской славы мог погубить все, что угодно. И судьбу сражения – и ослушаться приказа начальства. Дисциплина была самая слабейшая в войске. Но, к счастью, авторитет Готфрида был очень высок. Он был крупнейший военачальник и самый храбрый из них рыцарь. Поэтому его слушали. Но он же тоже не вечен. И кто поведет следующее ополчение? Его перестанут просто слушаться. В чем была опасность рыцарского войска? Каждый сражался за себя. Не слушали приказов. Поэтому какого бы ума не был полководец, он был все равно обречен. Потому что каждый рыцарь сражался за свой флаг, за свою даму, за свой фамильный герб, а вовсе не на пользу общего дела. Если рыцари наступали строем, это была страшная сила. И тут вдруг, вот они клином, этой свиньей пресловутой, железный клин рыцарский сминал любое сопротивление. Атака тяжелой конницы железной на то время была самая страшная сила. Все разбегались, ну а куда ж ты денешься? Поэтому разбегалась и конница, и пехота. А конь в броне со всадником, они скакали где-то со скоростью до 30 км в час. Никакой человек так не побежит. И они любого догоняли и уничтожали. Поэтому против рыцарского, удара рыцарской конницы не было защиты. Но сила была в том, что держит строй. Как только один вышел, строй пропал. Особенно, если он поскакал, куда он хочет. Если он умер, строй сомкнулся. Это рыцари понимали. И это и ему их учили, они это маневры выполняли. И вдруг кто-то что-то увидел, ну мало ли, красивого арабского скакуна. Или, я не знаю, там, какое-нибудь седло великолепное, или оружие на противника, или просто, а, это тот самый гад, который меня вчера оскорбил. Он вытаскивает меч наголо, без команды, и, ломая строй, скачет к этому противнику, чтобы с ним сразиться. Строй рассыпается. И множество случаев было, когда вот так проигрывались целые сражения. Дисциплина должна была быть. Но для этого рыцарь должен был переделать себя, но это же невозможно. Рыцарь воевал за свое имя, за свою славу. Они были помешаны на вопросах чести, как они ее понимали. И они воевать по-иному не могли. Кроме того, они ужасно грабили, они страшно ссорились между собой. Ссоры были жуткие. И Бернар понимал, что когда Готфрид помрет, драка будет за латинский престол в Иерусалиме, такая, каких не было в Европе. На Бернара пала задача собирать воинство во второй крестовый поход. А второй стал необходим, потому что мусульмане усилились. Иерусалим еще пока был в руках у христиан, но уже над ним сгущались тучи. Взяли мусульмане город Эдесса, это в нынешней Сирии, и все ближе подступали. Причем арабы договорились с турками, чего раньше не было. И как-то была объявлена такая общемусульманская мобилизация. И Бернар, как человек очень умный, и дальновидный, понимал, что нужно упредить, потому что потом будет поздно пить боржоми. Нужно послать новый поход. И он стал его проповедовать. Сейчас Юлечка нам покажет этот момент. Вот как Бернар. Он взялся сначала? Вы не рассказали про Бернарда, откуда он взялся? Сейчас расскажу. Вот посмотрите, вам хорошо видно, да? Не очень. Вот он Бернар, вот толпа вокруг него. Вот он на такой сцене импровизированной, там сидят епископ, король, а он без микрофона, представляете, орет на такую толпу, и все его слушают. Да, и вот он энтузиазм такой, здесь скрыто вот, под этим балдахином, по-видимому, распятие или какие-то церковные дары, там, дарохранительница, как-то так. И сейчас вот он проповедует поход, держит крест, и народ видит, судя по энтузиазму, вот так оно реально и было. Готов пойти за ним в любой момент. Кто такой был Бернар? Он был представитель знатного рода дворянского из Бургундии. С малолетства почувствовал тягу к монашеской жизни. Тогда это была вещь вполне обычная. 16 лет он постригся в монахи. Уже к 19 он стал известным в монашеском мире. Вот такой он был парень. К себе он относился абсолютно беспощадно. И по духу своему он был классический инквизитор. Он не давал пощады ни себе, ни другим. Он не знал никаких страстей земных. Ну, то есть он их знал, но он их давил в себе. И полагал, что так должны поступить все остальные. Он был красив, кстати, в молодости. Девки заглядывались на него. И именно это его больше всего и возмущало. Причем, когда девки заглядывались, он, видимо, тоже понимал, так что-то в нем происходит. И это то, что в нем происходило, его пугало. Он так понимал, что это в нем говорит дьявол. Случай. Шел он как-то, уже будучи монахом, но еще молодым. Это дело было в ноябре, на севере Франции. Ну, то есть, ну, не такой мороз, как сегодня, но где-то порядка плюс 5-4. Вода стала подмерзать пруду. И возле пруда, мимо которого он шел, какая-то там девки стирали белье. Ну, знаете, как девки стирают белье? И там он увидел, видимо, некоторые горизонты, которые его воспламенили. Почувствовал он в себе, наверное, какое-то желание. Что же сделал этот человек? Что бы сделал обычный человек? Обычный подошел бы к девкам. Стал бы предлагать некие условия. Необычный там стал бы, убежал бы в кусты и стал бы проклинать судьбу. Еще какой-то там стал бы писать поэму по этому поводу, да? Он выбрал самый замечательный вариант. Он отбежал от них на какое-то расстояние, забежал в пруд, полный ледяной крошки, встал по горло и стоял так несколько часов. Я только задаю вопрос, как он его не вскипятил? А как же не улеглось? Да, и представляете, как оно не улегалось, да? Вот такой был парень. Я не знаю, что это за девки там были, которые способны были внушить такие чувства. Но думаю, дело не в девках вовсе, а, конечно, в нем самом. То есть это он себя так наказывал за плотский соблазн. Ну, при таких отношениях у него соблазнов довольно быстро не осталось. На всю темперамент, если он может так говорить. Да. Значит, темперамент у него был абсолютно клокочащий, и он его верно сублимировал. В общем, темперамент у него был абсолютно вулканический. Бернар не ел ничего неделями. Идеалом его было состояние, при котором нужно довести себя, вот свой организм, до степени неразличения продуктов. То есть он различал вода и не вода. Да. Он испортил желудок, кишечник и весь свой ливер до такой степени, к молодым совершенно годам, ему не было еще 30, что он вообще не мог ничего есть. То есть что он ел, он сразу же... То есть у него одновременно случались и рвота, и понос. Он не мог молиться вместе с братьями, а он был их настоятелем. Они для него сделали специальное место, и специальный такой вомиторий, то есть блевал его. Потому что если он даже, иной раз там он на причастии, вынужденно ел кусок обладки и глотал вино. И тут он тоже все и возвращал. Это был человек, который жил исключительно внутренней вот этой страстью. Но страсть это была в нем колоссальная. Он прожил достаточно для такого возраста, для такого образа жизни много, 45 лет. Ну, при таких истязательствах над самим собой, да? Ну вот он так. Ему самые строгие уставы казались ужасно снисходительными. Он перепробовал несколько монастырей, везде был принят с удовольствием и сказал, нет, ну что вы, ну это совсем, это желудочно-кишечный санаторий у вас. Что это за монастырь вообще? Монахи хавают два раза в день, ничего себе. Еще и горячее едят раз в неделю. И это монастырь? Нет. И он ушел в леса, тогда же большая часть Франции была в лесах, сейчас она возделана, в такую долину Клерво. Так она называлась, Светлая долина. Ему понравился там пейзаж, он был очень романтический человек. Писал стихи такие духовные, очень чувствовал природу. Ему понравилось, он там основал маленькую обитель. К нему моментально сошлись люди, его ученики. Такие индивидуумы привлекают тут же, моментально, поскольку в них чувствуется настоящее, не фальшивое. За настоящим люди идут на край света босиком. И к нему моментально прибежали монахи, и он организовал там цистерцианский орден. Стали они одеваться в белые одежды, в основном монахи одевались в черное. Жили они жутко, корчевали этот лес. Ели они буковую кору и листья, это они варили похлебку, это у них было за счастье. Хлеб они ели два раза в год, на Рождество и на Пасху. Ну не офигеть, про вино вообще надо было забыть. Молились в деревянном таком срубе, он отказывался от любых украшений церковных. В то время как там аббатство Клюни или Сен-Дени копили богатство, строили огромные грандиозные здания, да? Украшали золотыми окладами иконы, вот эти раки с мощами святых, там были бриллианты, сапфиры, аметисты, у него все было из двух сколочено досок, и в самой грубой вот этой шерстяной рясе он выходил там со своими немытыми братьями, наевшись букового отвару, и там они и молились. Все это была крайняя степень аскетизм. Народ тут же про него прознал. О нем говорили, что он творит чудеса, видит будущее, общается с Богом. Он был визионер, у него были видения, ему казалось, что Богородица к нему слетала и молоком своим терла ему губы. Отсюда у него такой дар красноречия. Говорил он действительно великолепно. Он впадал в экстаз такой полуэпилептический. И он же был такой худой, страшный, высушенный. Он выходил мощи живые. Когда начал говорить, он орал. Не уставал, а орал несколько часов. Куда силы брались? И народ совершенно потрясался. Ну и для народа было ясно, что, конечно, через него говорит Святой Дух. Когда он никогда в жизни не сел на коня. Он сказал, что это символ гордыни. Он или шел пешком, когда силы были, но когда сил не было, он при таком образе жизни, какие силы, то он садился на осла. Вот. И этих бедных ослов он сменил несколько, потому что толпа крестьян набегала к этому ослу и выщипывала из него шерсть, считая, что это шерсть лучшее лекарство от вампиров, от дьявола, что это если не рожает жена, или там, я не знаю, не выходит замуж дочь, или не родят поля, или хлеб плохой, то, конечно, шерсть от осла святого Бернара это лучшее, что может помочь. Итак, несколько слов Павел жертвы людских суеверий. Вот. Но он этого не замечал. Он объехал вокруг Женевского озера довольно большого по объему и не заметил. И когда его спросили, как вам озеро, он сказал, где? Потрясающий был, он был в состоянии медитации. То есть человек, который столько легендарную прожил жизнь, что никакие романы этого не опишут. Притом он был интриган, назначал пап, влиял на политику церковную своим пламенным красноречием, писатель был великолепный церковный, и очень хитрый, дальновидный политик. Его несчастьем было то, что, как он говорил, я химера этого века. Химера, помните, соединение несоединимого. Я живу, я же монах, меня только монашество и привлекает. А сколько времени я провожу с братьями? Я все время должен вовлекаться в какие-то светские дела. То мирить графов, то писать королю, то вербовать людей в поход, то писать папе. И так это его, это, видимо, искренне тяготило. Ну, как искренне, он, конечно, без этой всей кутерьмы, он тоже тосковал. Но вот он был человеком глубоко таким вот раздвоенным, да, то есть он жил очень напряженной жизнью светского интригана, вся европейская политика и мировая вокруг него крутилась, а с другой стороны, ему искренне хотелось полного уединения в глуши, где он видел бы там 18 своих братьев, и вот это с ними бы и жил, и только молился, и ел бы буковую кору. Вот такой был человек. И когда он с его репутацией стал проповедовать второй поход крестовый, конечно, народ пошел. А как-то он не ходил из своего леса? Его искали. Его искали владыки и просили, король просил, Людовик VII, вот он стоит на коленях перед Бернаром, получает у него так называемое орифламму. Король стоит. Король, да. Да, перед ним все стоят на коленях, он не перед кем. Только перед образами. Рыцари клянутся мечами, да? Вот французское рыцарство, а Бернар вручает орифламу. Сейчас орифлейм это косметика. А вообще орифлама, огненное знамя, это такой парадный стяг французских королей, который только вот во время таких торжественных моментов и обнажался. А? Там крест, во-первых, нарисован, там бурбонская лилия, и там текст как бы ритуальной присяги. Вот. Вот это тот момент, когда он в городе Везлей, это на границе Франции и Германии. Он провозглашает поход, и германский император Конрад и французский Людовик VII, король, соглашаются в поход идти. Все бы ничего, но король Людовик VII, очень слабовольный, жалкий, глуповатый и совсем не рыцарственный государь, был женат на красавице Элеоноре Аквитанской. Вы, может быть, о ней слыхали, что это была самая великая женщина Средневековья, мать Ричарда Львиное Сердце, на минуту. И не говоря уже о всех прочих достоинствах. А о ней я скажу вам один момент. Когда ей было 73 года, 73, до такого возраста Филиппа не доживал в то время, и она уже была матерью 8 детей и бабушка фиг знает какое количество внуков, настоящая бабушка всей Европы. На рыцарском турнире поэтическом в ее честь ее поэты единодушно признали королевой турнира. При этом она уже не была ни королевой формально, да? Она так выглядела, что поэты, молодые парни, признали ее единодушно абсолютно, без всякого стимула с ее стороны. У нее уже не было денег награждать, не было власти, а была только ее непобедимая красота, великолепное обаяние и красноречие, которыми она, видимо, обладала более чем любая земная женщина. Ну, вы много таких знаете? В 73 года! Вот такая была женщина. Когда она была в молодости, вы можете себе представить, какова она была, и какой копоти бывало дадено. А тут Людовик, вот это вот несчастное ничтожество. Да, придет о темпераменте. Она говорила, что ей кажется, что она вышла замуж за монаха. Ну, потому что она все время пылала, а он этот бедный. Все, все молился. Да, настрогали немножко детишков, не без того. Да, было. Значит, обязанности выполнены? Ну, только как обязанности, да. Только как обязанности. А? У нее не было фаворита, в смысле, как у Екатерины, она были все-таки тогда совершенно другие были нравы. Да, но она, конечно, знала любовь. Вот, и любили ее и поэты. Как она же завела традицию вот этих поэтических турниров, судов любви знаменитых, да? Вот всех вот этих поэтических состязаний. И она всегда царила на них. И она выносила последнее решение, значит, кого там признать победителем, да, и так далее. Авторитет ее в этом плане был безукоризненный. Она красавица, решила пойти с королем в поход. И сказала, ну ты возьмешь меня, мой дорогой Луи? На это Луи сказал, ну конечно. Чего делать никак не следовало. Готфрид без всяких баб шел в поход. А шли только рыцари, только мужчины, ну там слуги, оруженосцы, воины, но никаких женщин. Даже не на отдых. А тут, ну раз едет королева, значит, конечно, весь двор, что же она, поэтому без фрейлин, без поварих, без разных там косметологинь, да, а у них еще служанки, ну и дальше, то есть, легко себе представить. Можете сказать, какое количество женщин и девок, красавец, да, пока они доедут, а рыцари, они же, конечно, думают исключительно о гробе Господнем по дороге. Когда вокруг все суровые, плохо пахнущие воины в броне, так ты поневоле проникаешься идеей. А тут, когда через две палатки, ну так... Конечно, к моменту, когда они доехали до Константинополя, на войско уже было жалко смотреть. Этот второй поход... Там был целый отпуск колясками. Не-не-не, это как раз нет. Но это как раз больше всего злило духовенство. То есть, по-видимому, процессы какой-то вытравливание плода, аборты, никто не родится. Так докладывали. Вот. Ну, как-то там они с этим справились. Но то, что творилось, ни для кого не было секретом. Она не то, чтобы поощряла Элеонора. Она не ходила там каждому и держала свечку. Как? Ты еще не познакомился с моей Жанной? Ну-ка, давай. Но сам ее выезд, когда она могла задержать выезд колонны на несколько часов, пока она последнюю косыночку, последнюю булавочку не воткнет, не сядет дамское седло, ну... То есть самое разлагающее действие, какое может оказать женщина на поход, она оказала. Греки не ожидали таких подарков и, в общем, так сказать, никакой помощи не оказали. Поход был очень неудачный. Очень. Людовик был плохой полководец. Потом по дороге она завела интригу, уже будучи в Святой Земле, со своим двоюродным дядей, ну дальним-дальним родственником, таким настоящим рыцарем, красавцем, ну в отличие от ее мужа, нищего, этот был всем хорошим. Вот, ну формально все было нормально, они проводили время на охоте. Вот, он показывал ей святые места и, видимо, показывал достаточно подробно, я думаю. А святой Бернард не поехал? Нет, конечно, но он не доехал бы до ближайшего, куда бы его было везти. Он очень рвался, но его отговорили. Ну куда его было везти? Другого не было. А король, это же принцип династический, как король, а как он мог сказать? Не-не, это ты брось. Это не мог. Это люди того времени руководствовались принципом. Чем они отличаются, люди того времени, от нынешних? Сейчас, если надо, то любой закон переписывается. Тогда совсем наоборот. Если так говорит закон, то все перед ним склоняются. Значит, королю полагалась корона. И поэтому, как это Бернар, ему даже в голову не пришло. Значит, вот такой король, его надо терпеть. Это помазанник Божий. Как это так? То есть это даже не обсуждалось. Даже не обсуждалось. Хотя он его презирал. Но это король. И тут ничего не поделаешь. Он употребил все влияние, чтобы Элеонора не поехала. Но ночная кукушка дневную всегда перекует. Все равно такая, как Элеонора. И поэтому вот все это произошло. Она уговорила... короля наряда авантюр, глупых, там выступить на Дамаск. В общем, это был кошмар. И когда они вернулись, полностью разгромлены, тоске, потеряв цвет рыцарства, не добившись никаких военных целей, понеся огромные издержки, убытки, очень подорвав саму идею крестового похода и среди рыцарей, и среди духовенства, и среди простого народа, то претензии, конечно, все предъявили Бернару. И как сказал ему граф Фландерский, это вы погубили цвет французского рыцарства. Что ему было отвечать? Не я, а кто звал? Кто звал? И тогда ему адресовали один упрек, который чуть не стоил ему жизни, Бернар. Он чуть не помер, реально. Вот прямо от разрыва сердца. Один из рыцарей, причем из самых славных, такой покрытый шрамами, боец настоящий, не грабитель и не дамский угодник, а вот такой самый любимый рубака всеми, сказал ему: знаете, я вам что скажу, монсеньор, отец Бернар? Все то, что вы говорили, все хрень. Вы же говорили, что Христос ступится за нас. Богородица откроет там свои чертоги, явит нам милость, рассеет этих неверных. Нифига! А вот этим мусульманам их Магомед как раз помогал. Я это видел много раз. И показал свои шрамы. Значит, Магомеду есть дело до его войска, а нашему парню нет. Как он может это говорить? Говорит, я знаю, о чем говорю. А вы не знаете. Вы тут воюете, блин, сидя у камина. А я вам говорю, никто за нас не вступался. Все нас бросили. Но когда нас бросили там немецкие союзники или иные рыцари, так и хрен с ними. Я от них не ждал ничего другого. Ублюдки продажные, трусы. Но от этого-то я ожидал помощи. И что же я увидел? Ему нет до нас дела. Он это сказал с совершенным убеждением. На Бернара было жалко смотреть. Он двое суток не вставал с постели. Все его настолько убило идея, что люди могут так рассуждать. Как же так? И это тот, кто проливал кровь за дело Христово. Он подумал, тут, блин, большая лажа в этом, во всем большая, чем он думал. То есть даже если сейчас он умер бы или самоубился, но дело-то все равно в опасности крестового похода. Как можно его поправить? И тогда он придумал орден тамплиеров. Первые тамплиеры на самом деле участвовали еще во втором крестовом походе, но у них не было той идейной подоплеки, которую Бернар придал. А Бернар составил для них устав и выдвинул целый ряд идей, которые абсолютно их жизнь преобразили. Как человек гениальный, а он был именно такой, он решил пересмотреть прежде бывшие стереотипы. Считалось, что монах не может брать в руки оружие. Монах не может убивать. Это дело мирян. Ополченцев, рыцарей, а монах только молиться. А он сказал, монах возьмет в руки оружие. То есть он пересмотрел лозунг, так называемый «Экклезия милитанта», «Церковь воинствующая». Считал, что церковь воинствующая – это просто вообще обычная церковь, да? Что есть «Экклезия триумфанта», торжествующая церковь на небесах. А здесь на земле она воюет за души людей, чтобы они не достались дьяволу. Но он «Экклезия милитанта» истолковал в том смысле, что надо реально воевать. Ни словами, ни крестом, ни молитвой только, а прямо мечом, щитом, копьем, сесть на коня. То есть прежде неслыханная вещь. И он соединил две линии энтузиазма, монашеского и воинского. Это была колоссальная идея. Как всякая революционная идея, она не сразу прижилась, но зато она сулила огромные абсолютно дивиденды. И он сказал, если кто покорит святую землю, то не монахи, монахи же не воюют, и не рыцари, потому что рыцарям пофигу. Они возьмут с собой новых баб, они будут опять грабить, они опять будут воевать за свою славу. И это неизбежно, но новая порода людей должна возникнуть. Рыцари-монахи. Вот если это удастся соединить, мы победим. И тамплиеров он таковыми рыцарями провозгласил. Они уже были некой организацией, у них уже были средства. Это были представители знатнейших франкских родов. И он был с кое-кем знаком. Один из них был его дядя, Гуго де Пейен. Он был с ним знаком хорошо. И он не сомневался в их энтузиазме и преданности делу. И он написал для них устав. То есть он их легитимизировал. У них, конечно, никаких таких аргументов не нашлось. Никто из них латыни не знал достаточно. А он-то все это знал. Ученый был. И он придал им новый импульс. И разрешил рыцарям брать в руки оружие. С этого момента начинается новая эпоха в истории а. католической церкви, б. Западной Европы вообще, и, наконец, с. всего мира. Возникает абсолютно новая порода людей. Рыцари-монахи. Военно монашеские ордена. Эта идея полностью преобразила Восточную и Западную Европу. Все рыцарские добродетели, которые нам известны, в основном восходят именно к этому образу рыцаря. Бескорыстие, помощь даме, верность слову, отвага в бою, умереть, но не отступить, служение кресту, быть палладином, то есть слугой Богородицы, Иисуса, это все оттуда. Обычные рыцари, еще раз говорю, вряд ли этим принципам следовали. Вот рыцарские романы знаменитые в основном воспевали добродетели такого рода рыцарей, которые проливали кровь не для дам, и уж, конечно, не для грабежа, не для лишней отары овец или там 15 бурдюков вина, а исключительно за святое дело. Посмотрите, какая получилась штука. Цвет французской аристократии добровольно в тамплиеры пошел. Ничто же их не принуждал. Да и как можно было принудить? Они пошли сами. Отказались от прекрасной, богатой, веселой жизни в замках, с соколиной охотой, с вином, с красавицами, с турнирами, со всеми теми преимуществами, которые дает богатство и знатное происхождение. Все это они оставили добровольно ради суровой, полной лишений, аскетической и опасной жизни воинов-монахов. И отправились фиг знает куда, в эту Палестину, где ничего, кроме верблюжьего помета, не было, для того, чтобы непрерывно воевать. Никаких занятий других у них не было. Но я думаю, так могли поступить только лучшие из людей. Безотносительно тому, какая идея их воспламеняла, но этой идее не служили абсолютно искренне. Бернар возлагал на них большие надежды и дал им колоссальные полномочия. Ну, помимо прочего, он сказал несколько еще неполиткорректных вещей. Например, если ты убьешь неверного, то ты только сделаешь ему лучше, по большому счету. Но куда может мусульманин пойти? На что мусульманин может рассчитывать? Он должен попадет в ад. Если ты его убьешь, он успеет меньше нагрешить и попадет хотя бы не в такое тяжелое отделение ада. Конечно, сначала нужно предложить ему креститься. Ну как, ласково, в смысле железной рукавицей по морде и сказать, ну что, будешь креститься, арабская мона? Если он не воспримет этих ласковых аргументов, тогда можно смело убивать. Это же касается евреев, это же касается восточных христиан. То есть все должны, конечно, склониться перед латинским крестом. Вот эти дела. А евреи же были не христиане. И многими воспринимались как враги Христовой веры. Они же распели. Тамплиерская эмблема. Два рыцаря на одном коне. От бедности. От бедности, да. Ну, на самом деле бедность была декларативная. Ну и братство, и, так сказать, показания того, что мы идем не грабить. Видите, у нас даже не у каждого конь есть. Это, конечно, момент символический. Два рыцаря на одной коне, старая такая тамплиерская эмблема и их печать. Впоследствии это стало восприниматься как насмешка над Троицей. Вот кто никак не мог никто ожидать, да? Вот братство и бедность. Это их полные. Это ангелы, мой друг. Ангелы. Ангелы, да. Крылышки, я просто заметил. Крылышки, да, они все меняются. Нет, два ангела. У ангелов нет пола. У них как бы полное гендерное равенство. Да. Унисекс восторжествовал. Всякий унисекс берет начало в ангелизме. Вот надпись тут «Dei Gloriam» во славу Божию, там тамплиерский крест, горностаевая мантия, ну такой торжественный аристократический герб в духе того времени. Это герб ордена тамплиеров в эпоху его могущества. Рыцарь-тамплиер, вот он, видите, в молитвенном сосредоточении у входа в замок, по-видимому. Да. Это, наверное, не в замок, это, наверное, уже в Иерусалиме. Может, где-то там на Святой Земле, да. Никто никогда не опирался на заточенный меч, потому что его невозможно было бы потом подточить. Опирались на меч в ножнах. Ну, художник что-то тут нахомутил. Тамплиеры одевались торжественно. А что? это ну, вроде тюрбана такого какого-то. Это, видимо, уже действительно в южных местах, когда такая жара, не оденешь железный шлем, уже кастрюля будет. То есть мозги сварятся. А в такой штуке можно все-таки как-то жару переносить. Да, ну, как классический арабский тюрбанчик. И потом в пустыне, даже можно, когда песчаные пули, можно смотреть лицо. Ну, для пустыни и для жары это наиболее подходящий, куфия называется, наиболее подходящий головной убор, конечно. Он и от мелкого песка нос и рот прикрывает, и глаза может прикрыть, и не печет, там же несколько стоек, не печет голову, иначе там труба. Поэтому они это одевали, конечно. В белое одевались тамплиеры, и красный крест был у них на щитах, на кольчугах. Тамплиер в бою, видите, он тут кого-то глушит, ну и правильно, вообще, куда же его. Вот такая, да, ну, не все носили такие шлемы. Такие шлемы носили, тут есть неточность, но мелкая. Такие шлемы одевали во время конной атаки, когда копья в упор, чтобы если получить копьем в ответ, то у такого шлема был шанс удар копьем выдержать, иначе голову сносило, конечно, сразу в лобовой атаке. Когда уже рыцари спешивались и вынимали мечи, то, конечно, такие эти шлемы сбрасывали, что в них невозможно было. Копьем в этом месте со шлемом голову снесли. Не без того. Ну, атака рыцарская конная была штука исключительно опасной. Важно было нанести удар первым. Кто бил, тот остался жив, потому что удар принимал тот, кто удар приходился. Значит, если рыцарь первым бил, соперник помирал. Значит, надо было не трусить, не уклоняться. И еще одна опасность была, что при встречном ударе копьями он вылетает из седла и ломает позвоночник. Значит, здесь привинчивали такую специальную штуку, да, чтобы не вылететь. Ну, там были свои секреты. А и вот он, значит, вот рубит этим самым своим франкским мечом, бешено ценившимся в то время. Франков был секрет наковки полос железа. Это была, получалось, как бы сварка, только низкотемпературная. И из нескольких полос стали ковался меч. Он был очень прочный. Самоточивающийся? Нет, самоточивающий он не был, конечно, он приходилось точить, но он был прочнее в 3-4 раза. Он перерубал и турецкую, и арабскую, и даже монгольскую защиту. И, в общем, в умелых руках такой меч, он был страшный. А двуручный перерубал и человека пополам. Но двуручный чем был опасен? Когда ты замахиваешь, ты же весь открыт в этот момент. Да, но если ударить, то только что мало не казалось. Да. Замок Крак-де-Шевалье. Твердыня тамплиеров. Крак на старофранцузском... Опора рыцаря. Крак-де-Шевалье, да, в нынешней Сирии. Великолепными архитекторами были, инженерами тамплиеры. И могли руководить работой каменщиков. Замки, которые построили, стоят до сих пор. И попробуй их возьми даже с артиллерии. Они походу строили замки? Приходя на место, выбирали лучшие высоты, и там строили свои башни, которые командовали над всеми землями. Сражались с сарацинами, так называли тогда всех мусульман, и арабов, и турок, и всех иных. Несмотря на всю тамплиерскую доблесть, святую землю пришлось оставить, как вы знаете, да? Саладин, курд по национальности, султан Египта, объединил арабов под своим началом и разгромил христиан. Тамплиеры выполняли роль спецназа, но армия не может создать из одного спецназа. Должны быть основные силы. И несмотря на всю их доблесть, глупость короля Гвида Лузиньянского, интриги, которые плели между собой рыцари, все это кончилось тем, что он их разбил нахрен поодиночке и забрал Иерусалим назад. А? Салах-ад-Дин? Салах-ад-Дин, да. Салах-ад-Дин означает, защитник веры. Что ты говоришь, Катюша? Вот когда кончился второй, то тут-то Салах-ад-Дин им и выписал. А вот третий, который пошел уже лично в львиное сердце, выросший сын Элеоноры Аквитанской, третий-то был за отвоевание Иерусалима, опять ничего не вышло. Хотя Ричард сражался исключительно, и Салах-ад-Дин его сам признавал, но победить не удалось. Да, даже говорят, что когда Ричард львиное сердце фрукты, лекарства и лекаря. Да, там были лицарственные жесты с той и с другой стороны. Ричард, который был полностью сын своей эпохи, Саладин, конечно, был гораздо умнее. Он прошел путь почти от раба, поэтому он понимал про жизнь. А Ричард был романтик. Да, романтик. Ричард даже сказал Саладину: ты какой великолепный, через переводчика, ты же великолепный рыцарь. Ты, если только креститься, ты будешь первым рыцарем во всем мире, лучше меня. Ты будешь, я тебе буду служить, я тебе даю клятву вассальную. То есть он понимал. Да, вот возьми, например, замуж мою сестру. Да, крестись. Ну, что ты в этом в своей мусульманской, да, вере чахнешь. И переезжай к нам. Он совершенно серьезно верил, что так возможно поступить. Причем есть песни об этом, трубадурские. Из-за пустяков все сорвалось. Да, гнусные интриганы не так передали, Саладину обидели. А так он уже был готов, конечно. Уже мыл ноги в тазике, креститься. Да? Все как положено. Вот такие дела. То есть рыцарские жесты были. Как раз Ричард, он был действительно рыцарем до мозга костей, но, скажем, не устраивал расправ. А Саладин это вообще, по сравнению с тем, как тогда велись войны, он казался просто ангелом доброты. Да, и он же разрешил там скорее быть. Когда взял Иерусалим, он сказал, что я всех освобождаю за выкуп. Значит, никого не убивал. Всех освобождаю за выкуп. И назначил сумму выкупа. А потом... он сначала сказал так: выносите все самое ценное, кто может, да, и выносите, и идите все с Богом. Стали выносить там стариков, раненых, жены мужей, и он сказал: идите, ладно, честно. Назначил сумму, такую вполне за рыцаря реальную, а за простолюдинов совершенно символическую. И ему не внесли, и он у самого себя через третье лицо выкупил остальных и всех их отправил. Он был человеком широкой души. Эти жесты, конечно, снискали ему бешеную популярность. Он был не только воин, но и политик. Великий был человек, без преувеличения. Не удалось Ричарду отвоевать, но нас интересуют тамплиеры. А с тамплиерами такая была история. Еще одна их твердыня. А Ричард не был тамплиером? Нет. Ведь план замка Крак-де-Шевалье, да? Сколько лет такой? Он расширялся со временем, кое строило, пару поколений. Но основные стены возводились, и основные постройки, лет за 7-8. Если не все украсть, если нет задачи украсть весь объем выделяемых денег, то люди строят быстро. Особенно, если не понимают, что строят для себя. Да? Долгострой существует только в одной стране. И вы мне сейчас сразу скажете, в какой. Правда ведь? И в основном при старике Батурине. Знаете такого градоначальника? Тамплиерская часовня Расселин в Шотландии. Давайте поговорим не столько о подвигах военных тамплиеров, сколько о других делах, которые составляют, прежде всего, как они относились к девушкам. Кто принимал монашеские обеты, обетов в основном было три, тот уже потом их отменить не мог. А можно было вступить в орден без принятия монашеских? Нет, разумеется. Орден был монашеский по определению. Это как вступить в армию, сказать: в армию-то я пойду, но извините, ваши автоматы, форму, это совсем смешно. Я не буду же отходить в продажу. А когда заканчивался крестовый поход, почему они? Они служили там, они охраняли, они были сопровождающими для паломников, для караванов, за счет этого они жили. Караваны христианские, они сопровождали честно, мусульманские они могли немножко, дело житейское. Надо жить. Подворовать? Правда. У них там 15 верблюдов везут благовония. На 2 верблюда меньше. Скажите о происхождении слова тамплиер. Тамплиер от слова тампль, что означает храм. Храм, да. Они хотели восстановить Соломонов храм. Сейчас мы об этом скажем поподробнее. Значит, три монашеские обета Катюша знает? Вот сейчас она нам скажет. Конечно, про вампиров девушка знает больше. Один она точно. Какой? Я же в целости. Да. Три обета. Обет целомудрия, то есть отказ от любого секса в браке и вне брака. От любого. Кстати, это касается не только женщин. Мужчин тоже нельзя. Мужчин тоже нельзя. Значит, брак исключен для монаха, разумеется. Надо преодолевать. рубить дрова там по-всякому. Второй, второй обет, это обет нестяжания, то есть полного отказа от собственности. У монаха ничего своего нет, кроме зубов и ногтей. Все, что у него есть, ему дает монастырь. Это как бы казенное имущество, даваемое ему, ну, в некую аренду. Да. Рыцари, они же очень богатые. Оружие, что такое было оружие? Меч фамильный для рыцаря, конь, это все было общее. Сколько желающих было? Достаточно много, но там была одна метаморфоза, сейчас я не скажу. И, наконец, третий обет, это обет отказа от своей воли. Отказа от своей воли. Да, полное. Полное. Значит, монах полностью подчиняется своему начальству. Будь это отец-настоятель, или там аббат, или командор, как было у них в ордене, но он полностью подчиняется. Поэтому проблему дисциплины они решили сразу. Почему они так успешно воевали? Потому что воины выполняли приказы. Никто не воевал за себя, но все единую решали задачу. Плюс к этому энтузиазм, плюс храбрость, плюс воинская доблесть, вот это и помогало им воевать столь успешно. Теперь, что с ними случилось на их славном пути? Они встретились в Константинополе, тогда в самом крупном городе мира. Огромном городе, где жило 1,5 миллиона народа. Для сравнения, в Лондоне жило 20 тысяч, он считался большим городом, а тут 1,5 миллиона. Это гигантская абсолютно агломерация городская, и Константинополь их ошеломил. Они приехали туда, и там каким-то образом встретились они с евреями-каббалистами. Вот непонятно, как они их нашли. Вот до сих пор это тайна. Мне кажется, что это не могло не быть без благословения и даже неких писем со стороны Бернара Клервозского. Бернар был человек же во всем необычный. Тогда к евреям общее отношение было очень недоброжелательно, а Бернар к евреям относился уважительно. Он лично останавливал погромы. Это неслыханный в то времена момент. Он выходил с крестом к толпе, озверел их погромщик, они останавливались. Он не говорил на иврите, но он никогда не стеснялся признавать, что он ходил слушать в синагоге еврейские проповеди. И когда его в этом думали упрекать, он говорит, да, а чего? Мудрость, без вопросов. Мудрость настолько ценна, что ее можно выковырять из любого источника. Вот если бы вы в Сточной канаве увидели бы жемчужину, неужели бы не полезли? Ну, значит, вот такие у него были аргументы, да? И он не боялся в этом смысле никаких там ни упреков, там, что он сионистский агент, шпион Моссада и все прочее. А вот относился с уважением. Я думаю, представители общин, которых он спасал, возможно, и рассказали ему о Кабале, дали ему какие-то наводки, адреса. Потому явки, что он, пароли. Явки и пароли, да, потому что иначе трудно себе представить, как бы рыцари в Константинополе евреев нашли. Мнение евреев-каббалистов с одной стороны и рыцарей-тамплиеров с другой, друг о друге, было самым плохим. Они слышали друг о друге только негативно. Что слышали рыцари? Что жиды Христа продался, что копейку удавятся, что самое главное для них бабки, там едят младенцев и все прочее. А увидели кого? Увидели людей образованных, не все были богаты, и деньги не были для них уж таким важным обстоятельством, готовыми поделиться и озабочены прежде всего поиском истины. Что слышали евреи-каббалисты о рыцарях? Что-то пьяные немытые мясники, весь их кайф в том, чтобы пролить кровь как можно больше, и лучше не видно, самые дикие забавы, тупые невежественные скоты. А увидели молодых красавцев, доблестных воинов, готовых умереть за великую идею, за ту идею, которую они считают великой. Кстати, людей довольно образованных и уже, во всяком случае, очень неглупых. И тоже озабоченных поиском истины, как они ее понимают. Поэтому они понравились друг другу. Они быстро поняли, что все, что они слышали друг о друге раньше, это полная фигня. Это стереотипы. И их объединила очень интересная идея, которую тоже не знаю, кто не Бернар приложил к этому руку, а может быть она, эта идея родилась как-то сама по себе, и мы не узнаем ее автора. Идея была восстановить Соломонов храм, Отсюда и храмовники, тамплиеры, храмовники. Храм лежал, еврейский храм иудейский, разрушенным, естественно. Но это евреи хотели его восстановить. А при чем тут рыцари? Почему рыцари назвали себя храмовниками? И какое им дело до храма? Почему они вдруг решили его восстанавливать? Вот это потрясающий вопрос. Почему евреи объединились с христианскими рыцарями, которые, в общем-то, в основном были настроены крайне антиеврейски? Почему они с ними объединились для такого святого дела? Значит, наверное, мы еще не все об этом знаем. Но то, что мы знаем, позволяет говорить, что произошел редчайший случай в истории культуры. Встреча двух цивилизационных элит. И причем встреча такая комплементарная. При том, что массы, конечно, продолжали друг друга ненавидеть и презирать. И общая пропаганда была самая ненавистная с той и с другой стороны. Но представители элиты познакомились. И вот идея восстановить храм очень их грела. Они хотели восстановить храм мудрости. Но какой? Новой. Храм Соломона, как храм обновленной мудрости, новой благодати и нового человека. Офигенная задача. И вот тут виден Бернар. Я думаю, что Бернар в поисках своей идеи нового человека, сейчас ее изложу, легко мог прибегать и к помощи каббалистов. Поскольку для них это был человек, для которого не было ограничений умственных. Он был настолько велик, как всякий гений, что он преодолевал любые умственные перегородки, любые границы, которые, как казалось бы, религия ему ставила. Ну, потому он и был тем, кем он был. Один из немногих людей в католической церкви при жизни признанный святым. Бернар мечтал вывести новую породу людей. Он не любил женщин, по понятным вам причинам. И его ненависть и презрение к бабам, после того, как он услышал, что делала Элеонора в походе, это еще больше возросли. Его же на ненавистничество приняло такой немножко даже патологический характер. То есть он экстатические гимны писал Богородице, именно как девственница, и обращал жуткие проповеди против всех женщин на свете, только потому что они женщины. В классическом монашеском духе обвиняет он их во всех грехах, только потому что они женская плоть. И он сказал... Тамплиеры — это ведь новая порода людей, ведь это же неслыханно. Впервые в жизни христианский монах берет в руки оружие. Впервые воин осеняет себя крестом до такой степени, что идет в монахи. Значит, эти люди способны на любые подвиги. А знаете, что должно быть в идеале? От них должно быть, да, потомство без всяких женщин. На робкие возражения, что как бы без бабы, ну как-то сложно. В смысле, так-то прожить еще ладно, но потомство точно не получится. Он сказал, ничего. Для Бога есть ли что трудное? И он искренне верил, что от них пойдет новая порода людей. Реально новая порода. Что как-то они будут, я уже не знаю, как он это себе представлял себе физически. Но во всяком случае он совершенно серьезно размышлял над тем, что эта новая порода возникнет, а все остальные повымрут, но о них не надо жалеть. И бород человеческий столь гнусен и порочен, что его нет смысла продолжать. А его была любимая фраза: «Малое стадо спасется». Вот это малое стадо — это те, кто готовы за Бога умереть. Ну не быдло же это шастающее, правда? Проститутки с ворами, которые вообще понятия не имеют о том, что такое подвиг Господень. И не рыцари, грабители, и не продажное духовенство. А вы хотите сказать, аристократы лучше? Посмотрите на вашего короля, идиот, импотент и дебил. Ну про женщин я вообще не говорю. Это по упущениям Божьим такие существа могли появиться на свет. Но средоточие лучшего, квинтэссенция, как говорили в Средневековье, монашество и воинство, они соединятся вместе и каким-то образом должны вот это самое свое потомство продолжить. А как физически, не спрашивайте меня. Про непорочное зачатие что же говорили, что невозможно? А мы же знаем, что возможно. Для них-то это возможно. Для верующих. Вот такая была цепь его рассуждений. Когда он, я думаю, над этим задумывался, не исключено, что он, ну он же как человек умный, не мог не понимать, что это сложно. То не исключено, что ему говорили, а вы знаете, там вот у евреев есть там где-нибудь там учитель каббалы, вот вам бы к нему прийти, он вам что-нибудь по этому поводу расскажет. И не исключено, что он ходил. Мы точно знаем, на правду, что он принимал депутации еврейских общин. В основном, вроде бы, это были просьбы типа «ступитесь за нас, чтобы нас не тронули рыцарские банды или там какие-то крестоносные отряды. Но мы же не знаем точно, о чем там он говорил. С кем он говорил, кто с ним встречался. Это уже навсегда от нас скрыто. Допускаю вполне, что он встречался с каббалистами и в Европе, которые, конечно, тогда там жили. Их было немного, но не были. И вот так-то эта встреча и произошла. И она полностью изменила судьбу Европы. Вот без преувеличения, да, Саша? Пару уточняющих вопросов. По вашей информации, когда это случилось? Случилось это после 1100... После какого похода? После второго. Это случилось во время второго и после второго. То есть это 1190-е, начало 1200-х годов. Источники здесь из нескольких, так сказать, типов состоят. Об этом писали рыцарские историки. Есть об этом намеки у Бернара. Историки тамплиерства и вообще историки военно-рыцарских орденов и западноевропейской церкви тоже писали об этом достаточно много. И, наконец, об этом писали и сами каббалисты. Потом об этом стали писать масоны, поскольку, как мы увидим, через, ну, совсем скоро, от тамплиеров-то масоны и произошли. И масоны об этом писали во множестве. Далеко не все источники, и еврейские, и христианские, потом масонские, далеко не все заслуживают стопроцентного и полного доверия. Но в целом как-то, какую-то картину, пусть не полную мозаику, не полный пазл, но картину как-то можно сложить. Но вот что мы видим? Мы не знаем всех подоплек. Ну вот смотрите, тут важно, чтобы вся картина была нам ясна. Мы видим следствие, но мы не понимаем всех причин, которые туда, к нему, к следствию вели. Мы не понимаем, как картина в целом складывалась. Что мы видим? Что тамплиеры после определенного момента, а именно после посещения Константинополя, начинают не только усиливаться в военной области, что еще как-то можно объяснить, но начинают неслыханно богатеть, начинают очень усиливаться. И в том числе у них появляются навыки и знания, которые ну, просто не могли не получить ни от кого, кроме как от либо от арабов, но это было исключено, это же были злейшие враги, либо от евреев. Причем даже тоже далеко не от всех, не от водоноса и не от раввина, а именно от тех, кто был тогда ученой элитой, а тогда такими были, разумеется, каббалисты. Я вам, по-моему, рассказывал об этом, если нет, скажу вам вкратце. Говорят вот эти самые источники, на которые я опираюсь, что три главных секрета открыли каббалисты-тамплиеры. Первый секрет был, как пройти пустыню. Как пройти пустыню? Кипятить воду. Сейчас для нас это такая фигня и общее место, а тогда это было полное открытие. То есть это на самом деле был мировоззренческий переворот. Потому что люди были абсолютно убеждены, что все на свете болезни вызываются дьяволами и демонами, бесами. Значит, надо служить молебен, окунуть там крест, да, пройти с хоругвью или с иконой вокруг котелка с водой. А тут, оказывается, все ничего не нужно, нужно просто вскипятить. И перестанешь помирать от тифа и дизентерии. То, что для нас сейчас вещь абсолютно само собой разумеющаяся, тогда воспринималось как колоссальное абсолютно открытие. Колоссальное. Тамплиеры перестали помирать от дизентерии и тифа и впервые услышали в свой адрес упрек, который в конце концов их погубил. Упрек в чем? Конечно, что им помогает дьявол. Второй секрет был, как выхаживать раненых. Это спирт, который европейцы не знали, а изобрели арабы в городе Аль-Коголь. И употребляли именно не вовнутрь, а как бактерицидное средство. И в жаре, когда любая рана тут же нагнаивалась, спирт очень тамплиерам помог. У них выживаемость была в разы выше, чем у их друзей и коллег рыцарей, и чем у их врагов арабов. И, наконец, третье – это деньги, потому что без денег долго не навоюешь. Секрет богатства. А ну, не делились этими секретами с обычными людьми? Тамплиеры? Насколько я знаю, нет. Только после того, как уже их всех, так сказать, прижали к ногтю, и тамплиеры-то были, собственно, и уничтожены, то эти все материалы всплыли, и тогда, так сказать, на процессах они стали рассказывать, что нет, это не дьявол, мы просто кипятили воду, а почему у вас не умирали? А вот, ну, потому что мы мазали этой жидкостью арабской, к тому времени уже спирт проник, но они ни с кем не делились, особенно не делились секретом богатства. Нет, ладно, богатство, ну а выживаемость вокруг людей, ну, хотя, наверное, они бы не поверили. Я не готов, когда вам ответить. Мне кажется, у них не было никакой цели. Во-первых, их отличал высокомерие и снобизм, это надо признать. Конечно, они самые-самые. Они самые богатые, самые доблестные. Самые умные, самые благочестивые, они самые изворотливые, они со всеми договорятся. Остальные? Ну, а что им? Да? Кстати, и от всего, потому и от невежества, и от тупости, и от трусости. Потому что, на самом деле, ход мысли Бернара был именно такой. Да? Они не заслуживают, да? А вот мы лучше, мы малое стадо Господне. Да? Поэтому что там особенно сочувствовать? Ну, богатство, секрет, вы тоже в основном знаете. Да, это главным образом это чек, то есть без перемещения материальных ценностей, а перевод денег в виртуальную плоскость. Огромная, колоссальная идея, благодаря которой тамплиеры стали богатеть бешено. Ничем другим. Успехи тамплиеров в выживаемости, переходах через пустыню, особенно в их сказочно, как из-под земли взявшемся богатстве, объяснить нельзя. Между тем, это все факт. Ну, как бы для современников тамплиеров было понятно, что это, конечно, дьявол, но мы с дьяволом как-то сложнее, да? Мы должны понять, откуда. Так вот, это объяснение кажется самым удовлетворительным и самым правильным. То, что они не трогали золото за собой для верблюда, а то, что у них были растения. Но чем обеспечивались эти чистые? Сначала... Это же должен быть совершенно узкий круг, где все друг друга знают. А так оно и было, это и был узкий круг. Это был узкий круг. Во-первых... Ну, не отдам, я тебе подумаю. Не-не, такого, я думаю, быть не могло. Тяжелее. Галь, во-первых, рыцарское слово. Или рыцарского слова тебе сейчас, собака сейчас мало. Да? Сейчас ты поверил, и попробуй не отдай. И сейчас договор в банке, а раньше слово... Ну, честное слово. Когда опора, есть же еще люди, вот эти, которые играют за Юлия. Эти люди, поначалу, они все друг друга знали. Это был действительно узкий круг. За счет чего тамплиеры этот круг расширили? За счет евреев, с которыми другие христианские люди, конечно, в контакт не вступали. Это раз. И они надеялись на слово евреев, и, видимо, не имели случая убедиться в том, что это слово ложное. Да? То есть у них в этом смысле не было предрассудка. А первоначальный капитал взялся? Первоначальный капитал, во-первых, мог взяться от пожертвований евреев, которые не были бедными. Второе, в тамплиерство принимали людей очень зажиточных, а некоторые были просто богатейшие землевладельцы. И поэтому первоначальные, скажем так, активы, да, для обеспечения честного слова в расписке или в чеке, конечно, были. И в виде недвижимости, в виде замков, да, в виде там... Когда не вступали в тамплиеры, они отказывались от собственности в пользу ордена. В пользу ордена, разумеется. Не вообще, а именно в пользу ордена. Да. Вы знаете, это вопрос очень темный. Очень темный. Кто-то вывозил, грабил. Ну, бог знает. Я думаю, что воровство как таковое, да, по мелочи, как рыцари там крали, а потом их некоторых судили. Среди тамплиеров нет, может, это была высшая аристократия. Они по мелочи не тырили. Они по мелочи не тырили. Они, я думаю, да, перевозили. Кроме того, посмотрите еще такой момент. Да, что такое не отдать? Это поссориться с еврейским капиталом, никому не советую. И поссориться с тамплиером. Ну и кто захочет? Ну найдите мне желающих. Да, ну, конечно, человек может бросить вы, но вряд ли он долго проживет. Да? Вряд ли он долго проживет. Такие дела. Они сумели так поставить финансовое дело в Европе, что они просто создали финансовый рынок Европы как таковой, с нуля. Откуда у рыцарей такие навыки? Это было интернациональное братство, ну как и положено в Европе. Большинство, я думаю, процентов 70 составляли французы, процентов 15 немцы, процентов 15 все остальные. Потом процент французов стал падать за счет испанцев, португальцев и англичан. Но французы всегда составляли не менее 50%. И великими магистрами всегда по традиции были только французы. Вот это железно соблюдалось. Да? Такие-то дела. Поэтому, перестав возить ценности в виде каравана, верблюдов и ослов, а перевозя ценности в виде чека и в виде бумаги. Во-первых, меньше воровали, больше доставало, во-вторых, быстрее происходил обмен. Да? Ну, в 1000 раз быстрее. Купить земельный участок, купить часовню, купить мельницу, да, купить караван, купить суда морские, да, пока те, эти уже в 30 раз обернутся. Да? А спрашивают, а где у вас деньги? А нам уже заплатили. А сейчас не заплатили, как же так, мой-то караван идет до сих пор, а эти уже крутанулись. Ну, разумеется, все кредитные, я не знаю, правильно ли я выражаюсь, кредитные документы или банковские документы, как правильно это называется? Финансы, ну вот, скажем там, залоговые письма, векселя, обязательства. А? Залоговые. В Медичи возникли гораздо позже. Гораздо позже, да. Возникло это все в Европе благодаря тамплиерам. Но потрясающе, рыцари, они что-нибудь понимали в бабле? Среди рыцарей главная была легенда, что рыцарь не знает, какие сейчас монеты в ходу. Вот такой рыцарь. Все времена не было. Нет, конечно. Банки возникли, Виталий. Слово «банко» означает скамейка, на которой сидят и меняют бабло. Да. Это были менялы, но меняло было еврейское ремесло. И у евреев были деньги, да, безусловно. Но, конечно, они не могли рассчитывать на то, что у них будет доминирующая ситуация на европейском рынке финансовом, потому что сами евреи были гонимым меньшинством. И хоть сколько бы у них бабок не было, они не пробились. Благодаря тамплиерам произошло такое сращивание. Да? Поэтому вот как объяснить, что у тамплиеров рыцарей вдруг такая хватка финансовая, вдруг четкое понимание, какие финансовые инструменты применять. Ну, да? Вдруг... это олигархи. Олигархи того времени. Ну, они стали таковыми. Они стали таковыми. У них были советники. Нет. Во-первых, их никто бы не принял. Смотрите, вы отделяете, Катюшка спрашивала про двоеверие, да, как вера в вампиров с верой в Бога. Катюшка спрашивала, я ее люблю, и поэтому успел как-то узнать. Одна из самых таких пытливых, образованных и смышленых девушек, которые я видел. И какая же наивность у нее иной раз проявляется, сказал он, любя, да? То есть это вполне сочетаемые вещи, как мы видим, да? Катюша, надо различать. Для них богатство, для первых тамплиеров, было только средством. И никогда не целью. У них не было цели накопить бабло. Я думаю, у евреев-каббалистов тоже такая была цель. Но потом, с неизбежностью, дело расширялось. Они приобретали все большие активы. И на Святой Земле, в виде замка вы видели. И в Европе. Земли, виноградники, поля. Церкви, часовни, порты, корабли, мельницы, угодья. И все это требовало присмотра. Стали... Туда подтягивались люди заинтересованные. Конечно. Которые... Заинтересованы уже только в этом. Да, только в этом. Да? Для которых мотивация духовная была уже абсолютно ничтожна. Абсолютно ничтожной. Стали брать людей, которых раньше не взяли в конюхи. Но надо же за хозяйством следить, стали брать. Кроме того, цвет тамплиерского воинства на Святой Земле погиб. Кто остался? Остались те, кто в тылу. Такие-то дела. Поэтому самая доблестная часть, для которой действительно деньги были не важны, они погибли. И когда тамплиеры отступили со Святой Земли, казалось, что орден колоссально разросся, стал очень богат, но качественный состав его исключительно ухудшился. Появились поговорки «пьет как тамплиер», Бернар помер, да, он недолго прожил после похода и через 7 лет помер. Это его свело в могилу. Вот, он ужасно переживал, все принимал близко к сердцу. Кроме того, при таком образе жизни и Геркулес бы не выдержал. Хотя он, видимо, было здоровье изначально крепкого, но его это все подкосило. Бернар уже этих всех вещей не застал. Бернар умер, когда тамплиеры начинали свой взлет. Я не знаю, как бы он отреагировал, если бы он увидел их сказочное богатство. Это произошло после него. Бернар с его ненавистью ко всему материальному, и к плотскому, и к вещам, я думаю, он бы их осудил. Но он этого не увидел уже. Он помер. А кем они потом управлялись? Они же все-таки церковные, но, соответственно, у них есть папа, наверное. Нет, у них нет папы. У них был великий магистр. Но он подчинялся папе? Формально, да. Но до того момента, пока у него не стало бабок, больше, чем у папы. А это же такое больше, дело. Чем Ватикане? Тогда-то был не тот Ватикан, был 13 век, и Ватикан еще не накопил тех всех огромных богатств, которые накопил сейчас. Тогда, кроме того, к папам плохо относились. Папы уезжали из Рима в Авиньон, было так называемое авиньонское пленение пап. Папы были тогда не таким мощным институтом, как они сейчас являются. Тамплиеры сдавали деньги, сдавали недвижимость в аренду и получали со всех налоги, а сами десятину не платили. Вот. Кроме того, банковские операции, залоговые операции и все прочее, они были кредиторами королей. Ну, это открывало возможности. Да, это была настоящая корпорация уже, тут без дураков. Настоящая корпорация. Причем, что надо констатировать? Все меньше людей духовных, способных пролить кровь на поле сражения, все больше людей конторских, банкирских и, ну, понятных вам по духу. Вот такие дела. А вот к тому моменту, когда встретились каббалисты и тамплиеры, это 100% достоверно известно, что каббалисты обладали этими успехами? Этими, да. Я не знаю, может, еще какими-то обладали. Я не знаю, что они им сказали насчет... Спирт, вода и бабки, это точно совершенно. Потому что это зафиксировано куча источников, параллельных, да. Это легко проверить. Но вот насчет, как они думали восстанавливать храм, она оказалась мертворожденной. Я думаю, они столкнулись с неопределимыми трудностями. Реально тамплиеры заняли то место, где храм стоял. Да? И даже начали какие-то работы строительные. Но, во-первых, они не могли посвящать много времени, потому что они же воевали. И строили в других местах. А, кроме того, возможно, я не знаю, что там они ожидали. Может, они думали, что когда они только высадятся на этой святой храмовой земле, с неба польется золотой дождь, и царь Соломон сойдет на облаке и скажет, ребята, вперед. А ничего такого не было. Но эта идея не осуществилась. И убедились и евреи, и тамплиеры, что храм воздвигнуть не удалось. Почему? Они же умели строить. Умели, но вот не получилось. Не могу сказать, Катюша, мы можем только предполагать. Мы можем только предполагать. Поначалу, видимо, не хватало денег, и у них это, может быть, не было самым первым приоритетом. Сначала они хотели укрепиться, построить замки, да, по окраинам, чтобы создать защиту, а уж потом приступить к главному делу. Может быть, и денег было недостаточно. Это все только мои допущения и измышления. Никто не знает этого точно. Может, это есть на этот счет документы, но мы их пока не знаем. Но все тайное станет явным когда-нибудь перед страшным судом. Какая у них иерархия была внутри? То есть великий магистр? Тамплиера возглавлял великий магистр. Дальше шли командоры. Командор это глава крупного подразделения, ну вроде провинции. За командорами шли приоры. После приоров шли офицеры и за ними сержанты. И дальше уже шли, на этом кончалось рыцарство. Дальше начиналась прислуга. Как они тоже носили тамплиерский крест, оруженосцы, конюхи, денщики, ну, вроде лакеев, такие военные лакеи. Но это уже, конечно, были низы. Да, это были низы. А вот сержанты и до великого магистра это были аристократы. Они сидели территориально по всей Европе. В Иерусалиме. В Иерусалиме, на горе Сион. Откуда потом в Швейцарии приорат Сион? Ну вот, мои дорогие, ну мы подходим к самым грустным страницам рассказа нашего, потому что сейчас будет вот самое печальное. Все эти изменения, которые произошли, навлекли на тамплиеров, помимо зависти к успеху, люди не переносят чужого успеха, помимо ненависти, потому что богатство всегда это возбуждает, еще и, ну, совершенно естественные опасения со стороны владык, например, французский король Филипп Красивый, и его канцлер Гильем де Нагаре подумали, ну ни хрена, у нас государство в государстве. Тамплиеры богаче папы, что говорить про нас? А Филипп, как всякий красивый, он как раз за девушками очень даже понимал. Разбирался в топографической анатомии. И поэтому ему денег всегда не хватало. Ибо, знаете, женщины такие существа, что сколько ты не потрать, да. И он то он евреев обложил налогом, потом он ограбил евреев. Но за евреев некому было вступиться. А тогда он решил наложить лапу на тамплиеров. И он сплел целый заговор. Ну как он? Он дал добро, сделал это все Гильом де Нагаре. Это был гений интриги. И Гильом разработал полицейскую операцию. Всех тамплиеров взяли в одну ночь. Во Франции, в Германии, в Италии и даже в Англии. Обалдеть! То есть это была первая в Европе спланированная и великолепно проведенная полицейская операция. Но все равно всех не могли. Испанские уцелели, португальские, итальянские. Кроме того, кто-то из рыцарей был в командировке, в отъезде, в самоволке. И эти, конечно, остались. Но урон рыцарству тамплиерскому был нанесен ужасный. Кроме того, была взята штурмом крепость Тампль, то есть храм, твердыня тамплиеров в Париже, которые тогда были главной резиденцией, когда они перестали кочевать. И осели в Европе, они Париж выбрали, ну, еще французы, Париж выбрали, естественно, своей столицей. И все стали искать бабло. Тамплиеров жутко допрашивали, жутко. Это чернейшая страница европейской цивилизации и католической церкви, не имеющая оправдания. Чудовищные пытки применялись. И тамплиеры, естественно, признались во всем. Они сказали, что они поклонялись дьяволу по имени Бафомет, что они плевали на распятие, что они топтали иконы, что они ели живых младенцев, что они выкапывали своих же мертвецов и хавали, что они совокуплялись друг с другом. В общем, не было таких вещей, которых они не признали. Но я вам скажу, от чего это так, и вы легко поймете. То есть при тех методах допроса, которые применялись, конечно, любой бы признался во всем. Последнему магистру Жаку де Молле, тут он у нас, вот он, благородный такой старик, это он еще во славе, но суд сделал его, конечно, просто сломленным калекой. Ему, старику, аристократу, епископу, рыцарю, сожгли ноги до колен. Вы можете себе представить, как допрашивали остальные? Ну, блин, при таких методах, конечно, любой признается. Поэтому вас не должно удивлять, что тамплиеры все подписали. Они на каждом суде отрекались. Их отводили назад за стенок, и там они опять все подписывали. Ну, эта система нам понятна. Брюн, железный король. Кстати, в фильме «Царь» эта схема воспроизведена, только там Малюта Скуратов, а не этот самый, не Гильом де Нагаре. Но суть та же. Папа, который был абсолютнейший, папа Климент, марионетка в руках Филиппа и Гильома де Нагаре, он не заступался за них, он, значит, тоже внес очень мерзкий вклад в их оговор. Тамплиеров ужаснул набор обвинений. То есть, что они сатанисты, они поклоняются дьяволу, они, которые все-таки воевали с оружием в руках, они не могли понять всего ужаса, который с ними произошел. Первый вопрос, единственный, который они не сказали никакого ответа, был вопрос, где бабки. Они все говорили, деньги в капитуле, в управляющем органе монастыря, ордена, а в капитуле были только бумажки. Эти бумажки, они и были бабками. Но даже гений Гильом де Нагаре не мог до этого допереть. Эта идея настолько опережала свое время, что даже он не увидел в этих бумагах, в этих закладных, векселях, гарантийных письмах, чеках, во всем этом, да, потому что для нас сейчас вещь абсолютно очевидная, он не увидел в них денег. Он искал сокровищ реальных, слитков, монет, украшений, ожерелий, дукатов. А чего не было? Отсюда сказка о тамплиерских сокровищах, которая до сих пор распространяет brain down, а доверчивый публикум верит, а я все, каждому обещаю купить инкрустированную лопату за свой счет. Идите, принесите. Их нету. Эти деньги были именно в виде таких виртуальных активов. Где они потом всплыли, мы прекрасно знаем. Мы знаем, где бабки тамплиеров. Они всплыли на двух окраинах христианского мира. В городах. В Шотландии и в Швейцарии. Потому что тамплиеры, уцелевшие, узнав о диком разгроме, убежали туда. Почему? А попробуй возьми замок на горе. А замки они умели строить, мы видели. И там-то они не окопались. В Швейцарии где? В Швейцарии знаете ли вы о том, что существует город под названием Сион. И там существовал приорат Сион. Вы откуда в Швейцарии Сион? Откуда у хлопца испанская грусть? Кроме того, такой вопрос. Откуда в Шотландии и в Швейцарии деньги? Это очень бедные страны. В Швейцарии хлеба не хватало до Рождества. Это не Франция и не Италия, которые сказочно богаты. Да? А вдруг Швейцария и такое бабло? Вот вам ответ. Вот где деньги тамплиеров. То есть банковская система швейцарская, это, конечно, деньги тамплиеров, их навыки и их инструменты, их связи и все прочее. Но тамплиеры потерпели полное историческое поражение. Хотя я начал с того, что сказал, что орден не был... Вернее, он не умер, Но это, я бы, знаете, как сказал? Вы же меня извините за такое сравнение. Все то, что потом называлось тамплиерами, это не столько живая жизнь, сколько метастазы. Да, это все-таки нечто вымороченное и выдуманное. Реальные тамплиеры, конечно, погибли в застенках и были сожжены. А те, кто потом себя так назвал, вот видите, миниатюра французская, очень, кстати, реалистически, да? Кто-то злорадствует, кто-то, он там на заднем плане сочувствует. И вот монахов-тамплиеров сжигают, он еще и отвернулся от этого нестерпимого запаха паленого мяса. На острове Сите, да. Жак де Мале, великий магистр, тоже сожгли. Он рассчитывал на помилование, ему обещал папа и обманул. Еще те нравы были. Он проклял, пока еще огонь не поднялся до лица, он проклял... Магистр. Да, магистр де Мале. Канцлера, короля и папу. И сказал: Гильон, Климент, Филипп, я всех вас жду в течение года на Божий суд. Все померли в течение года. Это тоже факт. Вот придумай это Беллетрис, скажет, ну слушай, что это за одеколонная проза, что это за мыльная опера. Факт. Первый умер папа через 3 месяца, через полгода помер король, а потом канцлер. И от разных причин. Кстати, никто особо не болел. Нет. Нет, от неизвестных причин. Вот так. А? От страха. Не знаю. Филипп был молодой мужик в соку. Он не то, что погиб, скажем, на охоте, да, или там в сражении. Нет, ну нужен. Также и Гильом, он был тоже еще не стар. Папа старше их и прихварывал, но тоже, в общем, не жаловался на здоровье. Так что как хотите, так и понимаете. Вот такой факт. И легенда о проклятии тамплиеров, она, так сказать, живет во Франции, и она тоже очень активно беллетристами эксплуатируется. Ну, как вам сказать, да. Во-первых, многие были замучены в тюрьмах. Около 4000 человек не вышло из тюрьмы, померли. От мучений, от болезней и от унижения. Сожгли во Франции 450 с лишним человек. Но это не так много, но это же элита, это верхушка. То есть могущество ордена было подорвано. Кроме того, имущество все же было конфисковано. Орден распущен, объявлен сатанинским. За принадлежность к тамплиерам тюрьма, а то костер. Поэтому все, орден перестал существовать. В Англии репрессии были не такие, там, по-моему, сожгли-то все, человек 40. Но для Англии того времени, да, для тамплиеров был нанесен сокрушительный удар. Но не было репрессий в масштабах 20 века, тогда просто людей столько не было. Но это были настоящие целенаправленные репрессии. Вот таким-то путем. Ну и после того, как тамплиеры скрылись на лесистых горных окраинах, они многое переосмыслили. Сели на свои сундуки и сказали: ребята, наше дело потерпело крах. И мы сами виноваты. Значит, нам надо все переиначить. И подобно тому, как великий Бернар переначал многое, он по-другому посмотрел на крест и меч. Подобно тому, как каббалисты многое переосмыслили и рассказали это тамплиерам, например, ну я сейчас это упустил, но в принципе мы еще об этом упомянем. Каббалисты рассказали тамплиерам совершенно иной взгляд на деньги и город, что деньги не есть зло, деньги это благо. И город это не проклятие, это не блудница вавилонская. Городская цивилизация есть путь к свободе и к самореализации человека. А Библия, книга, на которую, естественно, опирались, эта книга посылает проклятие и деньгам, и городу. Это вы все знаете, да? Легче верблюду в гольное ушко, чем богатому в Царствие Небесное, и все такое прочее. Ну и проклятие Вавилону, городу. Значит, это тоже была революция. И тогда тамплиеры поняли, что теперь их черед переосмысливать. И они переосмыслили. И они сказали: мы воевали с мечом в руках, сейчас будем строить с мастерком и молотком. Мы строили, вернее, отвоевывали храм внешний, будем созидать храм внутренний. Строили в конкретном месте на горе Сион, сейчас будем в душе у каждого брата. Да, акцент с внешнего на внутреннее, с материального на духовное. Ну а человек, который строит, как называется? Каменщик, а каменщик это масон. Так возникло масонство. Ну вот уже масонская могила, видите, тут молоток, такой крест, довольно старое такое захоронение во Франции, знаки эмблемы, которые мы как масонские, собственно говоря, и знаем. Таким путем. Да, Катя. Заводилось тамплиерство в эпоху конца XII века, и расцвет свой пережило в течение последующих 60-80 лет. Затем в начале XIV века крах, и, собственно говоря, история тамплиеров короткая, нам, очень яркая, но короткая, подошла к концу, и тамплиеры либо рассеялись, либо ушли в масоны, а правда потом, через какое-то время, стали опять возникать люди, которые себя тамплиерами называли, но это уже было скорее, мне кажется, просто название, чем реальное какое-то следование ордену, потому что, ну что бы они пошли действительно отвоевывать храм Господень? Нет, конечно. То есть это было такое некое ответвление европейских тайных эзотерических обществ, вроде розенкрейцеров, да, вроде алхимика, вроде братства Золотого Креста, ну, вроде тех же масонов. Ну, вот отсюда вопрос. Фактически мы говорим об одном веке, да? Начиналось это все как религия, фактически, с благословения там Губернатора, то есть их читали, мягко говоря, наверное, в обществе. Закончилось все это полным оппортунизмом, фактически. То есть они изолировали себя из политики, если у них не было даже защиты какого-то лобби всех стран, правильно? То есть они же позволили как-то вот этому всему произойти. Значит, они были абсолютно выключены из политической, там, культурной, социальной жизни. Жили в своих монастырях, правильно? Нет, Катюша. Не очень понятно, как этот путь мог пройти за 100 лет из такого почитаемого ордена до полной изоляции. Потому что в конце концов был народ, который стал на защиту этих монахов. Нет, монахи. Катюша, ты понимаешь контекст верно, но ты совершенно неправомерно механистически переносишь категории нашего времени на то. Абсолютно. Ты совершенно в этих категориях рассуждаешь. Это не годится. Это абсолютно некорректно. И не катит. И не позволит нам ничего понять. Тогда никаких лобби не было и правительств не было. А был произвол, произвол королевской власти и произвол сеньоров. При этом у тамплиеров было войско. Но если это войско блокировать, то есть вырезать офицерство, элиту, то, как всякое войско, оно теряет жизнеспособность. Народ ни за кого никогда сроду не заступался. Народу все похрену. Любому. Самому выжить надо было. Да. Особенно, если народу объяснить. Но тогда не было Первого канала, хотя Шевченко уже была. Да, как такой, ну, в смысле, дух продажной журналюги. Но просто как... Когда во всех церквях, подождите, Инна, во всех церквях объявляют анафему, говорят, что они там виновны в этих диких грехах, то кто же за них будет заступать? Они были влиятельны, но они были влиятельны при верхушках, но они были влиятельны, но ненавидимы. Влиятельны, но ненавидимы. В этом смысле их судьба больше похожа не на современное правительство или там группировки. Слово лоббист абсолютно тут неправомерно. Да, никаких лоббистов не было. Тогда не так все решалось. А они в этом смысле больше похожи на судьбу евреев, которые всегда бывали влиятельны и при бабле. Но тем не менее, когда обрушивались гонения, ничего не помогало. И даже откупиться не удавалось. Вот. Но у евреев был опыт исторический выживания в таких ситуациях, а у тамплиеров нет. Кроме того, то, что прощалось евреям, например, накопление богатств, хитрости неизбежные, хитрожопость при финансовых операциях, ростовщический пыл, процент, который они стали драть круче, чем любой еврей, тамплиерам же не прощалось это. Тамплиерам-то это не прощалось, они же монахи. Они брали обет. И когда тамплиеры стали гордиться церквями, и роскошью, и золотом, и пышностью выездов, это восстановило против них народ. Они утратили социальную опору. Богатство кружит голову. Это самый сильный наркотик. Это сказано очень давно. Богатые люди теряют ощущение реальности. Мы это видели сплошь и рядом. И видим это сейчас. Таков был Михаил Борисович Ходорковский, по-видимому, один из самых умных людей этой страны. До какой степени бабки вскружили ему голову, абсолютно неверно оценил ситуацию. Разве не так? Да? Медов в Америке тоже не глуп. И как, значит, деньги кружат голову людям. Поскольку деньги самый емкий критерий успеха, то когда человек достигает больших денег, он понимает так, что он достиг вселенского успеха. он теряет критичное отношение к реальности. С тамплиерами... Конечно, с тамплиерами ровно это и случилось. Кроме того, время, которое прошло, пусть не кажется тебе маленьким, это смена нескольких поколений. Ну, может быть, не пять, но три точно. А это за это время сильно все меняется. Советская власть, ну конечно, советская власть начинала. Кто знал эту историю? Вот тамплиеры предавали ее, а вокруг кто знал? Вокруг никто не знал, конечно. Их оказалось очень мало, чтобы защитить их самих. Они могли бы, если бы им был брошен открытый вызов. А ну-ка, выходите сражаться. Но этого же не было, был удар в спину. Против удара в спину редко кто. Гильом де Нагаре был гений. Абсолютнейший гений, все готовил в полной тайне. А кроме того, когда у людей кружится голова от успеха, они не очень склонны к бдительности. Они, наверное, еще были настолько уверены, что их богатство их защищает, то, что они держали. Они суживали деньги и королю, и всем богатым людям, и они думали, ну они-то у меня нас в руках. 100%. А те думали, а нафиг нам отдавать, лучше их прижить и все. Конечно, конечно. Именно так все и было. Именно так все и было, вот Галя очень правильно эту ситуацию понимает и обрисовывает. Да, вот такая штука была. Но кроме того, вот мое сравнение еще. Смотри, советская власть начиналась в 17 году при полном энтузиазме народа. Без энтузиазма она бы не победила. За 70 лет она дошла до полного маразма и абсолютного неверия во всю ту, во все эти лозунги. Нет, за 70 полно. Полное неверие во всю ту хрень, которую она провозглашала. Абсолютного, да? Хотя были успехи и все прочее, да? Таким путем. Поэтому пусть тебя не удивляет. Очень быстро коррупция происходит. Ржавчина ест гораздо быстрее, чем мы думаем. И их в каком-то смысле их съел. Их жалко. Если никакому дьяволу, конечно, не поклонялись. Это все облыжные, абсолютно дикие обвинения. Но нельзя не сказать, что они пали жертвой собственного такого благодушия и денежного успеха. Да, и самоуверенности. Нет, не глупости, а именно благодушие, которое было основано на их финансовом благополучии. У Суворова была чашка, на которой было написано «Бедность учит, счастье портит». Это очень правильно сказано. Бедность учит, счастье портит. Их счастье испортило до полного гниения. Вот такие-то дела. Людям свойственно почивать на лаврах. Вот они почили на них. Да? Ну а урок... Он многообразный, но вот интереснейшая страница европейской истории, тамплиеры и масоны, в том, каким образом потом это все передалось и каким образом была сформирована потом европейская цивилизация. Они все, вот они-то как раз были очень часто подпольными и учли уроки тамплиеров и никогда каких-то вещей не показывали явно, предпочитая действовать из-за кулис. То есть это не да. Потому что они целенаправленно... Целенаправленно маскировались, им скрывали многие вещи, которые, в общем-то, и скрывать не было смысла. Но были гонения, потому что они скрывали. Ну, это был взаимообусловленный процесс, да. Какой сочленность у первых? У первых было вполне нормально. Ага. Потом, я думаю, ученость, если богословская, ничего особенного. Только первые тамплиеры... писали некие гимны духовные и писали сочинения в оправдание своего права брать в руки оружие. С ученостью было не очень. Если бы не Бернар, который не был тамплиером, но он был их духовным вдохновителем, то, в общем-то, от них никаких памятников бы не осталось. Они были мастера действия. Мечом помахать, замок построить, администраторы, но не люди письма. Не оставили. Банковскую систему оставили. Тамплиерами, братство. Да, конечно, братство тамплиеров, да, храмовники. Нет, не только. Они оставили мечту великую, и они оставили некую духовность, и они оставили связи. Они оставили вещи гораздо более важные, чем бабки. Бабки, сколько бы их ни было, все равно потратятся. Хотя в данном случае бабки важны, потому что они переменили жизнь Европы. Но они оставили идею о том, что две цивилизации, европейская и еврейская, христианская и еврейская, они могут сосуществовать. Это формально была полная ненависть и неприятие. И они действительно сотрудничали. И масонская идеология переменила всю жизнь Европы. Всю жизнь. А масоны это были не евреи? Или наоборот? Нет, конечно, нет. И масонов, в масоны евреев не брали, я думаю, до, наверное, 20 века, когда уже в Америке всех стали брать, да. Масоны была чисто христианская организация, сохранившая очень многие ритуалы рыцарские, чисто рыцарские. Вот. Но это очень любопытное явление, масоны. И очень много, в мировоззрении очень, в большой степени благодаря Кабале. Да, и много черт рыцарских, много черт ремесленных. Хотя, ну, я не думаю, что они реально работали на строительстве. Строительство это надо было понимать духовно, конечно. Масонские работы это духовное таинство перерождения. Но вот это та сила, которая Европу полностью изменила. То есть это масон как наследники получается? Я думаю, что да. Но это не всеми эта версия принимается. Я вам изложил свою. Есть люди, которые в это не верят. Не факт, что я прав. Даже я, как это не ужасно звучит, могу ошибаться. Я только так говорю, вы же понимаете, я не ошибаться не могу. Но если говорить серьезно, есть несколько версий о происхождении масонства. Но мне это кажется самой убедительной. И я думаю, что так оно и было. У нас будет еще лекция по масонам? Будет? Да. Конечно. Будет, да. Я вам расскажу, каким образом масоны повлияли на европейскую цивилизацию самым прямым, непосредственным образом, благодаря чему небольшая, малонаселенная и бедная Европа вдруг в цивилизационном соревновании вырвалась вперед, победила огромный исламский Восток, великую Индию и громадный Китай. И стала первой колониальной империей. Почему не наоборот? Да, вот это именно благодаря масонской идеологии, которая сформировала и идеологию успеха, и то, что деньги есть вещь хорошая, и обусловила технологический, научный рывок, и, собственно, сформировала ту цивилизацию, в рамках которой мы живем. Вот таким путем, мои дорогие. Про девушек еще что-нибудь хотим? Нет? Ладно. Масонов можно с девушкой? Можно. Нет, внутрь самого братства не берут. Но, Катюшечка, может быть, это и правильно. Ну, так, давай, что вы же свои кладбище женского могилы на Сан-Симпатке. Ну, она не была, я думаю, сестрой масонической, но она была, да, она была уважаема ими, как, может быть, как сестра, старшая сестра, да. Это, я думаю, было возможно, да, на Донском кладбище есть такая могила, Дубовицкая, госпожа Дубовицкая, да. Такие, ну, а может, мне кажется, возможно, только в России. В России, ну, в России правила никогда не соблюдаются. Поэтому здесь возможны вещи, которые сможем в других странах. Мы же говорили, что во Франции. Во Франции брали, я не знаю, если там я не был во Франции никогда на ни одном кладбище, кроме Пер-Лашез, поэтому не могу вам ничего сказать. Но, возможно, там есть женские масонские могилы. Надо поговорить с французскими масонами. Во Франции были ложи. Le loge assemblée. Ложи совмещенные. И туда брали сестер. Но сразу после этого с этими ложами все прекращали всякое сообщение. Вы взяли баб, поздравляем, с нами больше извините. Да. Все-таки. Да. Память об Элеоноре жила очень долго. Ну, не только об Элеоноре, Галя, но как бы вот... Если женщина хороша, работать с ней невозможно. Если женщина не очень хороша, какой смысл с ней работать, да? Значит, то есть как, куда ни кинь, а лучше все-таки без них, если хотеть работать, да? Вот таким путем. Так, мои дорогие, ну что, будем заканчивать? Хорошо, спасибо вам.